Глава 43. Ника. Оглушительный грохот закрывшейся двери. Ушел. Я сказала нет. Не хочу, чтобы он остался. И я не хочу. Мне нужно побыть одной. Все осознать и обдумать. Просто прийти в себя. Но почему так тоскливо, что хочется выйти в голос? Я вылезаю из-под одеяла. В спальне тишина и пустота. Бреду на кухню, накинув халат. Вижу свою одежду, аккуратно сложенную на стуле. Вспоминаю, как Костя сдирал с меня эти лосины. Как до этого он закинул меня на плечо и утащил из спортзала. Как еще раньше я вырядилась по шлюшье только для того, чтобы он это увидел. По щекам катятся слезы, и я совершенно не понимаю, почему. Чего реветь-то? Надо просто спокойно подумать. Но я не могу ни подумать, ни даже просто успокоиться. Все не так, как должно быть. Абсолютно все. Я хотела замуж, и вот я замужем, но... Я хотела просто развлечься с Костей, научиться у него всему, чего не умею. И мне понравилось. Мне все очень нравилось, пока... Костя — мой муж. Я не могу поверить в это. Не могу принять эту ситуацию. А он... Он сказал, что тоже ничего не соображал и не помнит. Тоже был пьян, когда нас поженили. Возможно, даже посильнее, чем я, если вспомнить его адское похмелье на следующий день. И что? Он узнал, что мы женаты и готов это так и оставить? Я даже не спросила, что он обо всем об этом думает. Я назвала его помойным котом. Это явно перебор. Ляпнула сгоряча. Обидела его. Конечно, обидела. Я хватаю в руки телефон с мыслью извиниться. Нажимаю вызов, но тут же сбрасываю. Что я ему скажу? Я не знаю, какие подобрать слова. Просто извиниться за помойного кота мало. Я еще ничего не решила. Я даже не начала думать в сторону какого-нибудь решения. Я брожу по квартире, как лунатик. Не включаю свет, натыкаюсь на углы. В конце концов, снова падаю на кровать и укрываюсь с головой одеялом. Вспоминаю, как Костя обнимал меня и прижимал к себе. Так хочется сейчас почувствовать его сильные нежные руки. Мне было хорошо с ним, очень хорошо, но... Мартовский кот, мой муж, как мы будем жить? Он будет таскаться по бабам, а я ждать его у окна по ночам со скалкой в руках? Нет, такой семейной жизни я не хочу. А представить, что гулящий котяра вдруг стал верным мужем и примерным семьянином... Я слишком взрослая девочка, чтобы верить в сказки. 2 часа ночи, сна не в одном глазу. Я сижу на кухне. Пью третью кружку теплого молока с медом. Обычно это бабушкино средство помогает от бессонницы, но сегодня оно не работает, потому что... Я не выдерживаю. Беру телефон, пишу Косте. «Извини, что назвала тебя помойным котом. Это просто была истерика. На самом деле я так не считаю». Уф, как гора с плеч. Может, хоть теперь получится уснуть. С чистой совестью, с осознанием, что Костя прочитает мои извинения с утра. Едва я кладу телефон на стол, он начинает издавать сигналы. Оказывается, кот тоже не спит. «А потасканным считаешь?» — прилетает вопрос. «Ну, Костя, ты сам говорил, что не можешь ни дня без секса. Ты показывал мне свой шлюший список контактов. Рассказывал, что спишь со всеми и не берешь на себя никаких обязательств. Ты много чего про себя говорил. И от других я много чего слышала». А сейчас, в 2 часа ночи, после нашей ссоры, ты не спишь. «Что ты сейчас делаешь?» — спрашиваю я. Мне очень хочется добавить «и с кем?», но я не добавляю. «Сижу, пью», — отвечает он. «Один?» — не выдерживаю я. Сразу после этого раздается звонок телефона. Я беру трубку, слышу его голос. Неожиданно, такой родной. По телу трепещущей волной разливается тепло. «Ты дурочка, что ли?» Слышу это и чувствую такое облегчение, что снова хочется реветь. И я реву. Все равно он не видит. Он назвал меня дурочкой. Почему это так приятно? Что ты там себе напридумывала? «Ничего», — бурчу я. «Я один. А ты? Открой дверь». «Какую дверь?» — лепечу я. «Входную. Я в твоем дворе пью». Я лечу к двери. По дороге торможу. Залетаю в ванную. Смотрю на себя в зеркало. Глаза красные и зареванные, волосы растрепаны, халат перекошен. Пугало. Быстренько умываюсь и все приглаживаю. В дверь уже барабанит. Несусь в прихожую и распахиваю ее. На пороге стоит Костя. Его глаза... Боже, у меня обморочные мурашки от его взгляда, а в его руках бутылка с молоком. Кот пьет молоко, а я думала, пиво или что покрепче. «Поговорим?» — спрашивает он и переступает через порог. «Поговорим?» — киваю я. «Хотя...» — он скидывает кроссовки. «Что? Давай лучше спать. Кто в 2 часа ночи разговаривает?»